Полиция и пока еще участвующие в усмирении пехотные и кавалерийские подразделения пытаются рассеять их, избивают плетками, прикладами, шашками. К середине дня лавина демонстрантов заполонила Знаменскую площадь. Конные городовые, пытавшиеся воспрепятствовать демонстрации, были встречены свистом, криками протеста, градом поленьев и осколков льда. До позднего вечера на Невском не прекращаются митинги, звучат пламенные речи, лозунг «Хлеба», доминировавший раньше, теперь тонет среди знамен с надписями «Долой царизм, долой войну». В тот день русское бюро ЦК партии большевиков постановляет энергично развивать движение далее, чтобы оно перешло во всеобщую политическую стачку, еще более активизировать агитацию среди солдат. Решено также широко информировать о ходе событий близлежащие к столице города и московскую партийную организацию. В Могилеве царь отдает Алексееву приказ сообщить по телеграфу командующему Петроградским военным округом генералу Хабалову, что на него возлагается руководство всеми усмирительными операциями в столице. В Мариинском дворце, как обычно по пятницам, заседает совет министров. Выйдя с заседания, министры с удивлением обнаруживают, что не могут пробраться домой. В частности, премьер-министр Голицын не может попасть к себе на Маховую, закупоренную демонстрантами. Впоследствии советологи особенно резко станут упрекать царское правительство за упущение в этот второй день массовых волнений. По их мнению, многое еще можно было спасти. Месси, Фрэнкленд и Харкаев клеймят за неспособность министра внутренних дел Протопопова и командующего Петроградским военным округом Хабалова. Ими, считают эти авторы, какие-либо предупредительные меры не были приняты, а принятые оказались беспорядочными и рассредоточенными. Одни районы города были взяты в кордон, другие оставлены открытыми, то есть оба не проявили тех данных, какие требовались по их должностям в такой момент. Хабалову не хватало ни оценки положения, ни плана контроля над массовым беззаконием, ни способности помешать мелким толпам присоединиться к большим. Протопопов же стал терять нервы при первых признаках организованного неповиновения. Выявилось, что даже те люди, которых царь в 1905 году называл трусливыми курицами, могут считаться бесстрашными орлами в сравнении с этими двумя. Духовные оруженосцы современных усмирителей из Луизианы и Алабамы задним числом поучают царских жандармов, как следовало им действовать на петроградских улицах в феврале 1917 года, когда уже ничто не могло предотвратить падение самодержавия. Суббота, 25 февраля. В этот день движение перерастает во всеобщую политическую забастовку, охватившую свыше 300 тысяч человек. Из рабочих кварталов людские потоки неудержимо рвутся к центру города. Ряды демонстрантов растут. Вышло на улицы подавляющее большинство населения столицы. Восставшие становятся фактическими хозяевами улицы. Полиция бежала из рабочих предместий и сосредоточилась в центре, пытаясь создать здесь преграду будущей толпе. Оцеплены мосты, перекрыты даже тропинки по льду через Неву. Гремят первые выстрелы по безоружным демонстрантам, падают первые убитые, раненые. Начались ожесточенные столкновения рабочих с полицией. С утра совещаются представители бюро ЦК и ПК партии большевиков. Решено развернуть дальнейшие наступательные действия, возводить баррикады, призвать к братанию рабочих и солдат. Принимаются меры, чтобы движение петроградского пролетариата нашло отклик по всей стране. Завоевание солдатских масс на сторону революции объявлено особо важной задачей. ПК РСДРПБ выпускает листовку, обращенную к братьям-солдатам. В этот день большевики, рискуя жизнью, проникали в казармы, беседовали с солдатами или организовывали демонстрации возле казарм, провозглашали революционные лозунги, словом, пользовались каждым удобным случаем, чтобы призывать солдат к единению с рабочими. Хабалов телеграфирует в ставку Алексееву, что у гостиного двора демонстранты запели революционные песни и подняли красные флаги с надписями «Долой войну». Взвод «Драгун» спешился и открыл огонь по толпе. Убиты двое и ранены 10 рабочих. В этот день военный министр Беляев сказал Хабалову: «Ужасное впечатление произведет на наших союзников, когда разойдется толпа и на Невском будут трупы». Протопопов телеграфирует в ставку Воейкову,